Примечание к главе 20. Воссоединение. Правительству Республики Корея пришлось краснеть, когда стало известно, что многие бывшие военнопленные их семьи бежали из КНДР, но в Китае южнокорейские дипломаты отказали им в помощи. Ветераны-южане пришли в ярость, и Министерство обороны было вынуждено принести извинения. Об одном из таких случаев я писала в Лос-Анджелес Таймс 25 декабря 2003 года. По данным на 2005 год, 62 бывших военнопленных бежали из Северной Кореи через Туманган. Считается, что несколько сотен из них все еще проживают в КНДР.